И вы знаете, как Господь как-то каким-то таким вот какой-то радостью говорит о той же церкви в Сардисе. Впрочем, там у тебя есть несколько человек, которые не сквернили своих одежд и будут со мной ходить в белых одеждах, они достойны. Несколько человек. Среди остального не знаю, что там было, чем они там занимались. Но Писание говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И тут уже, знаете, широкий простор для мышей, что-то мертвое, что там было. Не то было, что надо. Может быть, форма была, содержание было не то, что надо. Но там, говорит, несколько человек были, которые будут со мной ходить в белых одеждах. На них ничто не повлияло. Вы помните Иезекииля, который говорит, а вот эти из сыновей Садока, я им дам место самое лучшее, потому что во время отступления сынов Израиля они стояли на страже. Остальные левиты пошли в разнос, а они держались истины. И я им дам место лучшее. Эти будут при дверах храма сторожить, дрова носить, они будут у жертвенника. Почему? Потому что во время отступления они стояли на страже и не поддались на это. А как можно было это увидеть, если бы среди совершенных людей были бы? Скажите, если бы сегодня нас поселили среди совершенных людей, никто на нас не обиделся, никто нам слова не сказал бы, все, что мы делали, было бы хорошо, а это совершенные люди. Как мы тогда могли бы вырасти? Никак. А так обижают, и, наконец, приходим к такому состоянию, перестаем обращать внимание и начинаем благословлять, потому что по-другому нельзя. Как научить терпению, а когда кругом щипают, да дергают в разные стороны? А среди совершенных людей тебе и не дергали бы, ничего не делали бы, и думал бы, что святой, а в самом деле, оказывается, этого-то и нету на самом деле. Когда-то здесь малюты были. И помните, Володя рассказывал, когда ехали в автобусе, да кто-то там из братьев наступил на ногу впереди сестры. Она говорит сразу, куда ты прешься? Едут дальше. Выходит с автобуса, смотрит, эта женщина идет в направлении молитвенного дома. И он же туда идет. Ну, может, это случайно, поворачивают, и она туда. Выходит напрямую молитвенный дом, догоняет и говорит, ну, сестра, оказывается, мы в одно место промся с тобой. В одно место промся, в молитвенный дом. Но один наступил, а другой взорвался. Знаете, как стыдно было. Она и не думала, что может быть ей стыдно. Святый человек, может, лет 30 верующий, не знаю, сколько ей было. Стаж большой, да за 30 лет меня Бог не спасет. А, да знаете, что если мы так будем делать, куда ты прячешься, да что ж там, то куда нас Бог пошлет? Ну, туда, где именно пропирается постоянно, а куда еще иначе? И здесь Бог учит заботиться друг о друге. И все это делает через Дух Святой. Я не помню, Женя мне кто рассказал или какой-то другой брат, я уже не помню, когда Бог показал, как в Царстве Небесном. Говорит, может, даже не перескажу точно. Значит, попал в ад, показывает ад. Вот принесли кормить, и к рукам ложки такие огромные приделаны. И как не ковырая, ну как ты до рта донесешь? И вот эту ложку протягивая, другому ложку выбивая. Это вот сварка, крик, говорит, там неизвестно что. Никто поесть не может. А теперь вот пошли в рай. Пошли в рай. Там тоже такие ложки. Знаете, но не догадались. Один с большой ложкой сидит с одной стороны и кормит его на расстоянии. А этот его, и все наелись. Вот разница. Один другого накормили, а сам никак не накормишь. Длинная ручка, и то за шиворот, то куда-то на соседа. Конечно, не накормишь. Так вот, где нас научить кормить друг друга, как не здесь? Когда ты видишь, что сам не можешь поесть, дай, я тебе этим накормлю, а ты меня этим накорми. Значит, и кормим вот так вот друг друга, и черенки большие у ложки, и нормально получается. Поэтому вот сегодня обращаю внимание вот на эти вещи. Святым. Все мы сегодня святые. И вы знаете, в вечности будут люди, и кто-то однажды правильно сказал на эту тему, о которых мы даже и не думали, что они в вечность могут попасть. И это так. А почему думать? Потому что жизнь была не та, что надо. У человека был путь усеян падениями, и падаю, и поднимаюсь, падаю, и поднимаюсь. Скажите, что можно взять от такого человека? Он только берет, по сути дела. И надо набраться терпения, давать ему то, что он просит, накормить его. Еще раз напомню старую мысль, которую я сказал, она очень важная сегодня. Мы должны понимать, святые – это мы святые. Через кровь Христа святые. Но Бог хочет научить нас так жить, чтобы мы сами по себе были святые, чтобы мы не грешили, чтобы мы не делали «Господи, прости» и так дальше. А где-то можно научиться терпению, я еще раз повторяю, прощать среди несовершенных людей. Среди совершенных этому не научишься. Это давайте благодарить Бога за то, что наша церковь очень несовершенная. Но я это говорю с натяжкой. Вы понимаете, что есть доля юмора. Мне хочется, чтобы все были стопроцентно святые. Но если через кого-то открывается моя скверна, через его поведение, значит, я должен благодарить Бога. Хотя для этого надо понимать, за что благодарить. А хотя бы за то, что за этого брата. Бог постоянно напоминает мне, что я несовершенный. Год прошел, тот же самый. Два прошло, опять с ним пошел поговорить, и опять из себя вышел. И что я несовершенный? А потом еще третий вот, и опять несовершенный. О, Господи, прости, хочу быть совершенным. Вы знаете, что очень часто наш характер открывается в нашем взаимодействии с кем-то. Потому что наедине, когда никто тебя не трогает, все хорошо, как ты можешь знать, кто ты есть на самом деле? И не узнаешь. А когда кто-то специально ли или нечаянно коснется больного места, это даже хочешь, не хочешь, Господи, прости. Прости, сам же понимаешь, что не то, что надо. Не будешь оправдывать этого человека, потому что он не прав. Но он другого не может делать. Он делает то, что может. Он умеет кусаться, он кусается. Он умеет на ногу наступать. Он другого не умеет, но что ты из него возьмешь? Но придет время, когда Бог и в этом вопросе займется. Он сделает по-другому, поменяет сердце. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы мы помнили повеление Господа: «За все благодарите». И вот с этой точки зрения, которую я сегодня подчеркнул, может быть, еще есть какая-то сторона. Действительно, надо за все благодарить Бога. Надо за все благодарить Бога. Благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вы знаете, вот насколько важно иметь эту премудрость и видение. Вот хотя бы с той точки зрения, которую я сегодня говорил, за все благодарите, и благодарите Бога, что вы находитесь среди несовершенных людей. Вот как, не знаючи, что Бог сейчас за это делает работу, благодарить Бога? А ведь слово мудрости, оно об этом говорит. И Павел здесь просит, дай им духа премудрости и ведения. Чтобы они могли понимать, что когда я что-то делаю, Господь со своего имени говорит, то я делаю это со смыслом. И я делаю это для пользы. Скажите, если, допустим, я думаю, что я очень хороший, я думаю, что очень совершенный, И вдруг кто-то пришел такой, на мой взгляд, негодный человек, и долго надо мной мучился, но за 2 часа вывел меня из равновесия. Что я должен подумать? Сказать: брат Николай, а ты несовершенный. Тебе на 2 часа хватило всего, а на дальше-то не хватило. Господи, благодарю тебя, что ты мне открыл глаза, а я что думал, что все нормально. Оказалось, что ненормально. Оказалось, что не то, что надо. Поэтому я бы хотел, чтобы эта премудрость и откровение к познанию Его, а познание Его – это широкий спектр вопросов всегда включается. Познать Господа, Его характер, Его силу, Его славу познать. И посвятил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Оказывается, очи в сердце могут быть. Есть люди, у которых нет вообще глаз, они закрыты. Они мертвые. А может быть, есть глаза, но не просвещены. Вы помните Писание? Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вы знаете, как мазь готовится? Я очень коротенько, я не буду говорить эту тему. Может быть, когда-нибудь я проповедь эту скажу. Мазь, это берется материал какой-то такой сыпучий или твердый, или, ну как его назвать? И что-то жидкое и растворяется. Так вот, глазная мазь – это Слово Божие и Дух Святой вместе. Они открывают глаза. Ее можно расчленить немножко, более подробно говорить на эту тему, взять место Писания, как готовилось миру священного помазания, мази, как готовились. Это можно найти. Я сегодня очень коротенько говорю. Знаете, говорят часто, что Слово Божие какая? Твердая пища, правда? Твердая. И не всякий продукт твердый мы можем есть, если его не размягчим. Так же? Так вот, мазь – это Дух Святой и Слово Божие. А Слово Божие включается. И Слово Божие, которое мы читаем, и откровения, которые подаются различного рода. Это видение, это, может быть, пророчество, это, может быть, другие действия Господни. И совершенные через Дух Святой. Вот глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы очи нашего сердца были просвещены, помазаны, просветил. Здесь другой смысл. Светом своим просветил. Дал свет там, где темнота, просветил. Это корень слова «свет» просветил. Но я взял чуть-чуть больше. Не просто просветил, а иногда света одного мало, когда пелена на глазах. Знаете, я не знаю, как называется эта болезнь, когда затягивается пленочкой глаз. Кто мне подскажет? Глаукома? Катаракта. Так вот, катаракту иногда хирургическим путем удаляют. А есть мази, когда удаляет мазью, она растворяет эту катаракту. Так вот, для нашей духовной катаракты есть только одна мазь. Это Слово Божие и Дух Святой. Больше вы ничего не придумаете. Но еще раз повторяю, я имею в виду не только Слово Божие написанное. Я имею в виду Слово Божие, которое подается нам и через духовные действия. И, конечно же, вот это слово, которое мы сегодня читаем. Оно контроль для всего. «И просвятил очи сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». То есть, чему нас призвал Господь? «И какое богатство славного наследия Его для святых». Конечно, друзья мои. Вот это славное наследие, его не опишешь нашим языком, где действительно должен быть язык Божий и Дух Святой. Потому что то, что нам приготовил Господь, Библия о нем говорит так: глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце то не приходило, что Бог приготовил любящим Его. И здесь только Слово Божие, откровение Господне и Дух Святой. Это даже нельзя пересказать. Когда мы пересказываем духовные вещи, то то, что мы передаем знаючи более полно, оно оказывается только намеком на то, что мы знаем.